Андрюшка уснул, мы еще пьянствовать не закончили. Настроение было прекрасным, от соленых и печеных морских тварей жутко хотелось пить. Поэтому джин решили оставить на завтра, а пока перейти на пиво. Закусывали уже не сильно, больше курили. Тем паче, что все это происходило в холле, дабы мальчика не беспокоить. Наконец Паша все-таки попросил граммов 50 крепкого для полной расслабухи и здорового сна. Я тихо прокрался в комнату, убедился, что сынуля дрыхнет без задних ног, вынес Гольдштейну стаканчик, а сам поддержал его только пивом. Потом, выкурив по последней сигарете, мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вот тут и выяснилось, что в отличие от Паши, белка моя спать совершенно не собирается. Последовало предложение выпить еще по чуть-чуть, прежде чем отправляться в душ. А после душа белка требовала продолжения банкета, и только потом... О, как она меня заводила! Я вмиг передумал начинать давно запланированный серьезный разговор. Я отложил его, неважно на когда. Было бы просто варварством разрушать очарование этой ночи мистическими беседами о нашем предназначении и возможном конце света. Мы пили джин-тоник из одной баночки по очереди. Потом я отмокал в душе, а пока там плескалась белка, тяпнул неразбавленного джина, чтобы решительно отогнать от себя мрачные тени дурных предчувствий. И, наконец, она вышла из ванной, роняя полотенце на пол. Я увидел, что свежий розово-оранжевый загар уже оттенил светлые полоски на ее прекрасном теле. И у меня самого была такая же, слегка подгоревшая кожа. Я знал, что прикосновение к ней немного болезненно, но уже догадывался, что в этом и будет сегодня заключаться особый шарм для нас обоих. И мы сидели, совсем голые друг напротив друга, в уютном свете бра, и пили еще джин-тоник, и доедали остатки фруктов из холодильника, и вспоминали далекую юность, напрочь выкинув из памяти все, что было после, и в какой-то момент стало невозможно говорить ни о чем другом, только об этом. И я зашептал. — Ты знаешь, там в ресторане были какие-то устрицы, не устрицы, мидии, не мидии, в общем, они не только по виду, но и по вкусу очень напомнили мне твои губы. — Да? — удивилась белка, еще не до конца понимая. А я продолжил. — И розовые кусочки крабов удивительно похожи на... Я решил внести полную ясность в эти сравнения, и белка, сладко поежившись, фыркнула. — Дурак ты, Мишка. Как был дурак, так и остался. Ох! Но больше она уже не могла говорить. А я посмотрел в ее заплывающие туманным широко раскрытые глаза и на кончик ее языка, непроизвольно облизывающий губы, и, опускаясь все ниже и ниже, продолжать шептать. Морепродукты вообще имеют большое сходство с гениталиями, особенно женскими. Ох, белочка, бельчонок мой, тише, тише, мальчика разбудишь. Ох! Как хороши, как свежи были крабы